Глава седьмая. Ночь была ясной и холодной. Гарри старался не думать о холоде, а думал только о том, что на улице сухо и светит луна. Он устроился в сквере, и к 5 часам утра у него осталось только 5 неиспользованных кадров. Он понял, что идея неплохая. Он уже сделал более 50 снимков и считал, что фото должны получиться. Прежде всего, он внимательно выбирал сюжеты, и никто не возражал, когда он протягивал квитанцию. «Это удача», — думал Гарри. Дело в том, что многие звезды фотографировались ночью в Лейкстер-сквере, и большинство прохожих, по-видимому, воображали, будто сфотографировавшись ночью в этом месте, они поднимут свой престиж. «Муни будет доволен», — думал Гарри, вставляя новую кассету. «Еще 2, и я кончу». Через несколько минут улицы заполнятся прохожими. Приближалось время окончания вечерних сеансов, и будет трудно найти одинокого прохожего. К тому же стало немного холоднее. Уже 3 часа он стоял, прислонившись к фонарю возле кинотеатра «Варнер». Взглянув в сторону лондонского ипподрома, он заметил парочку, приближающуюся к нему. Он настроил аппарат, готовясь нажать на спуск. В свете фонаря он узнал женщину. Это была Клэр. Его сердце бешено забилось. Несколько мгновений он колебался, думая, захочет ли или нет она признавать его, но в конце концов она знает, где он работает. А Гарри не стыдится своей профессии. Зато какая прекрасная возможность сделать ее фото. Они были уже в нескольких метрах. Клэр шла рядом с мужчиной. На ее плечи наброшено легкое манто. Ее компаньона Гарри едва рассмотрел. Он заметил только, что он высокий и крепко сложен. Он поднял фотоаппарат. Клэр появилась в объективе как раз прямо перед ним. Он нажал на кнопку, заметив при вспышке легкий наклон головы и замедление шагов Клэр, когда она поняла, что ее сфотографировали. Он улыбнулся, сделал шаг вперед и протянул ей карточку. Клэр отвернула голову, щелчком выбила у него из рук карточку и прошла мимо, не глядя на Гарри. Он обиженно посмотрел ей вслед. Вдруг на своем плече он почувствовал руку. Гарри повернулся и оказался лицом к лицу с типом, который шел вместе с Клэр. Его розовое жирное лицо и маленькие глазки очень не понравились Гарри. «Что это значит?» — спросил он. «Мне это не нравится». Гарри наклонился и поднял карточку, которую Клэр отбросила, и протянул ее Брэди. «Простите, что внезапно вмешался», — сказал он, — «но я только что сфотографировал вас вместе с дамой. Если вас это заинтересует, вы можете завтра прийти и посмотреть на карточки вот по этому адресу. Вы совсем не обязаны покупать их». «Замечательно», — усмехнулся Брэди, показывая золотые зубы. «Я не знаю, что меня удерживает, чтобы не позвать полицейского. Нельзя никуда пойти, чтобы на тебя тут же кто-то не набросился. Фотографировать на улицах наверняка запрещено». Гарри почувствовал, как в нем растет гнев. «Если снимки вас не заинтересуют, вы не обязаны приходить, но большинство людей любят, когда их фотографируют». «А я не люблю», — нагло сказал тип, не обращая никакого внимания на то, что Гарри был на полголовы выше его. Он порвал карточку и ушел, прежде чем Гарри успел ему ответить. Гарри проводил его глазами. В расстегнутом пальто, руки в карманах, со шляпой, надвинутой на глаза, тот походил на карикатуру. Хорошее настроение у Гарри исчезло. Почему Клэр не захотела признать его? Может быть, она его не узнала? Вполне возможно. А этот толстый человек — клиент Клэр? Все-таки удивительно. Дрожа от бешенства, он вытащил пленку из аппарата и решил, что на сегодня достаточно. По крайней мере, у него будет сейчас фотография Клэр. Он направился по узким улицам, которые вели к студии. Едва он сделал несколько шагов по плохо освещенной улочке, как сзади свистнули. Повернувшись, он увидел коренастый силуэт и голову со спутанными волосами цвета пакли. На нем, скорее всего, была такая же темная рубашка, как и пиджак, поскольку только лицо выделялось светлым пятном в темноте. — Вы меня звали? — спросил Гарри. — Может, вы заблудились? Человек подошел и остановился перед ним. В свете уличного фонаря спутанные волосы казались еще более странными, но лицо оставалось в темноте. — Это ты, тот парень, который снимал сейчас? — спросил человек гнусавым голосом. — Да. А в чем дело? Гарри замолк. Из темноты появился кулак. Гарри уклонился, в долю секунды поняв, что это нападение. У него не было времени восстановить равновесие. Что-то твердое ударило его в висок. Гарри потерял сознание.